20 лет мальчишке, вишни все в цвету. Уходить на службу нужно скоро пареньку. В старину велось невесте свечи зажигать, чтоб могла она в разлуке все о друге знать. Ясный мой свет, гори, не гасни ты, от него гони напасти ты. Помоги пути солдату, сохрани его. И только ясный мой свет, ночи мерцает то огонек любимый знает, что дома ждут, не забывают и хранят его. Хранят его. Постучится рано утром в двери почтальон, и сожмется сердце снова весточка о нем. Служит он почти 2 года, срок к концу идет. Пишет, любит и скучает, скоро встречи ждет. Ясный мой свет, гори, не гасни ты, от него гони напасти ты. Помоги пути солдату, сохрани его. И только ясный мой свет, ночи мерцает то огонек любимый знает, что дома ждут, не забывают и хранят его. Хранят его. На столе горели свечи, воск застыл слезой. Потемнел весенний вечер, как перед грозой. На душе опять тревога, видно быть беде. Нет, огонь горит, как прежде, на его свече. Ясный мой свет, гори, не гасни ты, от него гони напасти ты. Помоги пути солдату, сохрани его. И только ясный мой свет, ночи мерцает то огонек любимый знает, что дома ждут, не забывают и хранят его. И хранят его. 2 армейских долгих года я ждала, ты знай. Шито платье счастье близко, как и в месяц май. За столом молчал о службе, а глаза как сталь. 2 полоски за ранение, орден и медаль. Ясный мой свет, гори, не гасни ты, от него гони напасти ты. Помоги пути солдату, сохрани его. И только ясный мой свет, ночи мерцает то огонек любимый знает, что дома ждут, не забывают и хранят его. И хранят его.